Понятие и назначение политического маркетинга. Маркетинговая стратегия. Рассматриваемая в контексте рыночной парадигмы политика является собой разновидность предпринимательской деятельности, которая направлена на достижение интеграции разнородных интересов группы индивидов в целях обеспечения социального благополучия. Осуществлению этой цели способствует политический рынок как механизм координации и сотрудничества различных сил, позволяющий достигать согласия относительно общезначимых ценностей и идеалов, актуальных в конкретный период для большинства населения. Страница 379. Следовательно, политический рынок выступает как способ нецентрализованной координации их интеграции в рамках механизма спроса и предложения. Интеграция разнородных интересов различных групп возможна посредством политических технологий, представляющих собой систему приемов и способов эффективного воздействия на население, рассчитанных как на достижение немедленного локального результата, тактика, так и на осуществление глобальных целей, стратегии. Одной из разновидностей политических технологий является политический маркетинг. Его основу составляет всестороннее изучение политических потребностей социальных групп, общностей, действующих на рынке политических сил, создание необходимых предпосылок для превращения этих ожиданий в реальный покупательный спрос на конкретного политика, политическую программу и для его последующего удовлетворения. Термин «маркетинг» от английского «market» – «рынок» появился в начале XX века и означал изучение спроса и сбыта товаров и услуг. Его востребованность жизнью была обусловлена жесткой конкуренцией на экономическом рынке. Тогда, по мнению автора концепции универсального маркетинга – Котлера, появился маркетинг – вид деятельности, направленный на удовлетворение потребностей человека посредством обмена. Из механизма распределения и продажи товаров маркетинг превратился в научно организованную систему взаимосвязанных предприятий, исследовательских институтов и рынков, в центре которых находится потребитель с его субъективными желаниями и устремлениями. Экономический маркетинг можно охарактеризовать как синтез всех устремлений и ориентаций индивида на то, чтобы представить свои идеи, проекты, продукцию на рынок, контролируя при этом механизм отторжения. Цель маркетинга, полагает Друкер, сделать усилия по сбыту ненужными. Его цель – так хорошо познать и понять клиента, что товар или услуга будут точно подходить последнему и продавать себя самим. Политический маркетинг также возникает в условиях обострившейся политической конкуренции между политическими партиями в борьбе за голоса избирателей после Второй мировой войны. Впервые он был использован в 1952 году в избирательной кампании 34-го президента США Эйзенхауэра. 1952-1961 годы, претендента от республиканской партии. Страница 380-я. В Западной Европе политический маркетинг в избирательных кампаниях впервые использовали во Франции в 1965 году, где предвыборную кампанию «Лака Нюэ» осуществлял профессиональный рекламист Мишель Бонгран. В его понимании политический маркетинг есть совокупность технических приемов, имеющих целью обеспечить более тесную связь кандидата со своим потенциальным электоратом, познакомить кандидата с максимально большим числом избирателей и с каждым избирателем в отдельности, подчеркнуть разницу между ними и его конкурентами и противниками и, используя минимум средств, добиться в ходе кампании оптимального числа голосов избирателей, необходимых для победы. Следует отметить, что маркетинг в политике в чистом виде вряд ли возможен, поскольку политики не опрашивают избирателей на предмет их желаний, предпочтений и нужд, а стремятся обнаружить их реакции на то, что уже решено сделать. Тем не менее, на практике с политическим маркетингом стали связывать деятельность по регулированию политических процессов, достижение консенсуса разнородных интересов через диалог их субъектов. Политический маркетинг, как разновидность политических технологий, формировался путем перенесения техники коммерческого маркетинга в сферу борьбы за получение власти и ее реализацию. Методы экономического маркетинга в сфере производства товаров и услуг массового спроса были модифицированы рекламистами для политиков. Постепенно сформировалась маркетинговая стратегия в политике как система специфических методов и приемов целенаправленного воздействия на политическом рынке. Она применяется при решении задачи проникновения на политический рынок, при актуализации на рынке нового политического лидера или выводе непопулярного политика. Наряду с заимствованием методов исследования рынка, советники по маркетингу адаптировали теории позиционирования, рекламы, прямого маркетинга, театрализованных собраний, дизайна и техники ассоциации марки применительно к процессу и специфике политического воздействия. Первоначально они изменили философию подхода к политике, затем убедили политиков в необходимости стратегического мышления при опоре на технику побуждения и использовании теории позиционирования.